1 Паралипоменон, глава 27. Вот сыны Израилева по числу их, главы семейств, тысяченачальники, стоначальники и управители, которые по делениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завидиила. В его отделении было 24 тысячи. Перечисление. Над крупным скотом и пасущимся в Шароне Шитрай шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая. Над верблюдами Авиил исмаильтянин, над ослицами Иегдия меронифянин. Над мелким скотом Иазис агаритянин. Все это были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Ихиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хуси, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иадай, сын Ванея. Авиафар, Аиав был военачальник у царя.